Это тоже важно. Наживу себе больше врагов, но будут и друзья. Говоря, Стальнов поднялся, подошел к шкафчику, где хранилась посуда и початая бутылка бальзама. Достал крохотные серебряные стопки, налил бальзама, вернулся и кивком предложил журналисту выпить. «А этот загадочный плод надо бы раздобыть и исследовать. Возможно, что в научном плане штука интересная. Если попадется, не ешь, пожертвуй во имя науки». Стальнов засмеялся, самодовольно поглаживая пышную седую бороду. Чувствовалось, что ученый был в хорошем приподнятом настроении. Перед борьбой он всегда возбуждался. Предстояла идеологическая драчка. Из всякой борьбы он предпочитал выходить победителем. Он чувствовал себя закаленным бойцом. В мире науки необходимо с кулаками отстаивать свои убеждения. Его научное тело испещрено ссадинами и ранами, которые нанесли ему на разных конференциях и симпозиумах противники. Борьба для него привычная, даже родная стихия, как для животных мир тайги и тундры.